далекой стороне, где, конечно, лучше не любить и не плакать мне в радости заблудшему. Мне другая роль дана, да в другой державе есть великая страна на огромном шаре. Как пузырь надутая, в лапти вся обутая, на березках в охмелю во все годы смутная Россия. Кто ж тебя родил такую, вся земля боится, жизнь устроила лихую, кровушка струится. Без войны, как без игрушки, дня прожить не хочешь. Погибают солдатушки, а ты все хохочешь. Разиным обучена, Лениным приручена, Сталиным по лагерям проволокой скручена Россия. Предаешь своих детей, тех, кто защищает. Вор становится милей, тот, кто убивает. Умирают в нищете те, кого любила, а ведь клялась на кресте и потом забыла. Россия!